Квентин спустилась на несколько этажей ниже в отдел федерального розыска и скоро нашла Говарда Такена. Агент Такен по своему обыкновению сидел за компьютером и не сразу заметил ее. «Говард, а я ведь по твою душу!» — улыбнулась она, решив быть очаровательной, несмотря на невеселые обстоятельства своего пребывания в штаб-квартире. «Господи! Что за дурацкая манера подкрадываться?» — возмутился он. «Это очень помогает в работе. Больше шансов остаться в живых в схватке с плохими дядями и тетями. Есть новости для меня?» «И да, и нет. Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, Квентин, что за муть ты подняла своим новым расследованием, но, насколько я понял, кое-кому это очень не понравилось». Такен снова придвинулся к компьютеру. «Начну с Гарри Бернса. При определенном усилии доступ к его досье возможен, но это касается только общих данных. Первое, я выяснил, что он некоторое время работал в Англии». «В Англии?» — удивилась Лора. «Да, наши агенты помогали местным службам в расследовании некоторых дел, связанных с ИРА». «ИРА» — аббревиатура Ирландской республиканской армии. Так вот, после того, как Бернс вернулся, его деятельность покрыта мраком секретности. Нет информации ни о его переговорах, ни о заданиях, нет отчетов, нет никаких приказов относительно него. Официально его работу курирует глава местного отделения ФБР, однако для Бернса это скорее некое прикрытие. Единственное, что я выяснил, это то, что он подчиняется кому-то непосредственно здесь, в Вашингтоне. Далее. По твоей просьбе, между прочим, я делал это во время собственного уикенда. Я составил из фотороботов твоих подозреваемых общие портреты и загрузил их в систему. В наших базах данных на них ничего нет. Тогда я применил расширенный поиск, обратившись за помощью в базы данных других федеральных служб, включая полицию и военных. Знаешь, что произошло потом? Я был вышвырнут из системы, словно малолетний хакер из Альбукерке. Конечно, меня это разозлило. Тогда я пробовал пару своих хитрых штук, позволивших проникнуть в жутко засекреченные файлы. Но моя радость длилась недолго. Уже на третьей минуте работы система получила команду начать поиск моего терминала. Так как я вломился туда не совсем законным путем, пришлось отказаться от дальнейших поисков. Но, Говард, ладно, не буду тебя мучить. Ты и так выглядишь, словно тот скелет из баек. «Байки из склепа» — сериал, отличающийся черным юмором. «Ну, спасибо тебе, Говард Такен, ты умеешь говорить девушке комплименты». «Всегда рад!» — расплылся он в улыбке и положил перед ней пачку фотографий. «Как тебе эта красотка?» На снимке была изображена стройная, но ничем не примечательная на первый взгляд женщина. Короткая прическа, усталый взгляд. «Кто это, Говард?» — строго спросила Лора. «Некая Катрин Луазар. Последние несколько месяцев она числилась в составе спецкомиссии ООН, инспектировавшей военные объекты в Ираке. Вот и все, что на нее есть. Словно она только вчера родилась. Но, насколько я знаю, таких невидимок использует ЦРУ и военные в своих интересах. Сама понимаешь, какие могут быть интересы у военных в Ираке. Тот фоторобот, что ты мне прислала, словно списан с нее. А парень? Совсем ничего. Я просто не успел. Что касается мальчишки, то тут проще. Относительно проще. Он подал ей целую папку распечаток с фамилиями и откинулся на спинку своего кресла. Это дети, числящиеся пропавшими. Все дети различной расовой принадлежности и возраста. Я отбросил только афроамериканский тип и всех моложе 10, а также старше 14 лет. И что мы видим? Такин вытащил из конверта большую фотографию улыбающегося паренька и листовку с той же фотографией и текстом. Управление полиции Сент-Пол, штат Висконсин, просит всех, кто видел Кена Трентона или располагает информацией о его местонахождении, обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по следующим телефонам. Они использовали этого мальчика, чтобы выдать за погибшего Эда Салливана. Использовали как вещь, как полезный реквизит в своем спектакле. Господи, кто эти люди, способные на такое? Такин подал ей еще одну папку. А вот информация по Генри Кендлеру. И озвучил содержание папки. Воспитывался в приюте святых сестер Иисуса в Кливленде, куда его подбросили в трехмесячном возрасте. 2 курса учился в Пенсильванском университете, получив грант за успехи в изучении биологии, но неожиданно покинул кампус. Какое-то время после этого он жил во Флориде, в одном милом городке, где парни не стесняются целоваться в общественных местах и живут семьями. Больше никаких сведений. Видимо, жизнь на одном месте его не прельщала, и он колесил по всей Америке. Это все? Все, если не считать того, что мне необычайно часто ставили палки в колеса при поисках. Кто? Я бы и сам не прочь узнать, кто это такой шустрый, — хохотнул Говард. Лора достала из кейса 3 диска. Забыла еще кое-что. Ты не мог бы узнать, что было записано здесь? Информацию стерли, но, может быть, ты сможешь восстановить ее? — Позволь. Такин повертел в руках диск. Если после удаления на них больше ничего не записывали, можно попробовать. Но я ничего не обещаю.